Каждый день я словно белка в колесе. Вроде бы все есть, но клетка на замке, да. И вроде бы хожу, где положено, по зебре. Но даже там бывает разбивает вдребезги. Кипят мозги, но я пытаюсь получить образование, чтобы работу найти. Говорят, мог бы и совместить, а? А зачем? Лучше на районе хапатиться. Дело в амбициях, лучше синица в руках, чем риск потерпеть крах. Отчасти это правда, но чаще оправдание. Пока топишь тоску в стакане, не надо славы мне, уважаемые. Дайте листок и ручку шариковую. Это мой допинг на сегодня. Единственный способ не упасть в пропасть. Эти будни поглотили целиком. Эти люди, актеры из кино, о. И только музыка приводит в чувство. Только с музыкой бьется пульс мой. Эти будни поглотили целиком. Эти люди, актеры из кино, о. И только музыка приводит в чувство. Только с музыкой бьется пульс мой. А я кожен ранок встаю з червоними очима. Мої будні напряму пов'язані з грошима. Друга зміна, робота павутиння, яке тримає і не відпускає моє покоління. День за днем складаю місяці як шахи. Думки як у генія, життя як у невдахи. Мій спокій, мої страхи, але я не боюся їх. Зізнаюся, наче не вірю, та все одно молюся. Заробляю на життя з 4 до 10, а щодня до 4 створюю новий мотив. Іноді питають, як на це все вистачає сил, сам не знаю. Живу, доки життя минає. Коли сумно, рятує моя музика. Сам собі я повар, але насправді музикант. Сам собі я лікар, столяр, швачка та актор. Моє призначення – це музика вже дуже давно. Эти будни поглотили целиком. Эти люди, актеры из кино, о. И только музыка приводит в чувство. Только с музыкой бьется пульс мой. Эти будни поглотили целиком. Эти люди, актеры из кино, о. И только музыка приводит в чувство. Только с музыкой бьется пульс мой. А мне не нужен календарь, листают дни в голове. Все эти даты и будни станут холодней. По вечерам под даты не думаю о ней. Калейдоскопы дней, наклей скобы. Закрепить мои стихи на стену, просто верь. Повалит пена изо рта, будни словно карусель. Работа в ноль, все больше огорчает. Если не хватает денег на булку с чаем, потом убытки подсчитаем, почитаю еще на альбом. Не убивает, делает сильней. Вагон метро, пока все эти люди просто спят. Места айфона, книга, глаза под капюшон. Спрячь, врач пропишет никотин. Алкоголь лучше, чем никотин. Мать давно уже не знает, где пропадает сын. Давай остынь, говоришь себе ты. Эти будни поглотили целиком. Эти люди, актеры из кино, о. И только музыка приводит в чувство. Только с музыкой бьется пульс мой. Эти будни поглотили целиком. Эти люди, актеры из кино, о. И только музыка приводит в чувство. Только с музыкой бьется пульс мой.